Охранники. Броня гремела по металлу, будто уронили десяток кастрюль. «А вот и конец мятежа», — сказал Стась. И уже другим голосом, спокойным, но чудовищно усталым, добавил: «Тикки, спасибо. Они потеряли 2 суток из-за твоего появления на планете. Флот успел вывести ретрансляторы ко всем планетам Иния. И Снежинская, и Нейджа, и клоны мужчины стояли сейчас с оружием в руках, и бластеры были направлены на нас. Но Стась будто не видел оружия. Он продолжал, обращаясь теперь к мятежникам: «Вы слишком самонадеянны, Аделаида Снежинская. Ваша программа психокодирования была расшифрована и проанализирована. Был составлен ключ-сигнал, запускающий ее снова, но уже с обратным знаком. Все ваши подданные спят и видят сны. Сны об отвратительной Инне, снова ведущей войну против доброго и справедливого императора». «Это невозможно!» — крикнула Снежинская. «Мы предполагали такие действия. Пользование радиошунтами запрещено. Вы не могли подать сигнал». «Радиошунт невозможно отключить полностью, госпожа Снежинская. Радионасадка — часть главного процессора шунта. Отключается только антенна. Но если сигнал очень мощный, антенна вовсе не нужна. Ключ-сигнал ловится на выводы шунта. Даже в помещении, как вы только что убедились, империя задействовала старые корабли, ретрансляторы, законсервированные со времен последней войны». Засмеялся Сашка, сидящий на полу. Захихикал старик Семецкий. «Бросьте оружие, — сказал Стась, — все кончено. Ваши опереточные ужасы больше никому не страшны. Это мы посмотрим, — прошептала Снежинская. Тикерий, Наташа, идите ко мне!» Я не понимал, что происходит. Ноги сами вдруг понесли меня к бабе Аде, к краю платформы, за которой угадывался чан, наполненный прозрачной зеленоватой жидкостью. «Это императивная речь? Мне прикажут, и я прыгну в растворитель!» «Тикерий! Наташа! Стоять!» — крикнул Стась. Я остановился и тут же шагнул вперед по приказу Снежинской, и снова встал, и снова пошел. Лицо Снежинской утратило всякое добродушие. Теперь это была не старенькая бабушка, а разъяренная Мегера, да и директор Нейджа походила на сумасшедшую феминистку темных веков. Наташка, идущая рядом, испуганно озиралась, но тоже ничего не могла сделать, только шевелила губами, будто пыталась позвать кого-то на помощь, деда, наверное, и не могла. Снежинская захохотала, мы все-таки шли к ней. Дергались, будто марионетки на привязи, но шли. Сейчас ей важно было рассчитаться со мной и Стасем. Про власть над миром она уже забыла. Может быть, она надеется, что Стась покончит с собой, если мы погибнем на ее глазах. Может быть, так и будет. «Не слушать никого, кроме меня», — вдруг приказала Нейджа. И к ушам будто вату прижали. Идти к краю платформы и прыгнуть в чан. Она сумасшедшая. Да я и не пойду. Но ноги уже послушно тащили меня вперед. Я закричал, и в этот миг что-то железное, стремительно, с бешено крутящимися колесами, промчалось между мной и Наташей, сбивая нас на пол, обдавая ветром и ревом мотора. Рука старика Семецкого крепко сжимала джойстик на подлокотнике инвалидного кресла. Это и впрямь было очень старое кресло. Оно управлялось не только нейрошунтом, но и вручную. Я успел увидеть искаженное ужасом лицо Аллы Нейджи, плюющийся огнем бластер в руке Снежинской. А потом инвалидное кресло Семецкого врезалось в них пылающим болидом. Нейджи подбросила в воздух и швырнула за край, а Снежинскую просто сбила и поволокло вперед кромки платформы. Словно в замедленной съемке они перевалили через край, и в воздух взлетели прозрачные брызги. Я повернул голову. Казалось, что все вокруг очень медленное, сонное, и Стась резким рывком, рвущий цепь наручников в том месте, куда попал его кровавый плевок, тоже казался неторопливым и солидным. Свободной рукой он ударил себя в пухлый живот. Шелковая рубашка порвалась, выпуская наружу сверкающую ленту бича, мгновенно скользнувшего в рукав и разинувшего пасть излучатель. Клоны мужчины.